И последнее, что здесь упоминает автор, пусть Аллах Субхану Таля дарует вам терпение и вознаградит вас, джазакум Аллаху хайран. Автор говорит, «Аль-джаннату ван-нар мухлюкатани кад хуликата», что рай и ад, они уже существуют. Что это созданы, и они уже существуют, рай и ад. Акида тахли суннати валь-джама. Кемаджа ан расулиллахи салаллаху алейхи вассалям, как пришло от посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям, «Вадахальту л-джанна», что я вошел в рай, если хадита тулисра, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям был поднят выше седьмого неба. Фараайту касран, вараайту л-кяутар, то есть, естественно, упоминает длинный хадит, автор упоминает его сокращенную, сокращенно, не его сокращенную форму, сокращенно. Фараайту касран, то есть толкователь будет упомянет здесь хадит, фараайту касран, видел замок. Вараайту л-кяутар, видел что? Кяутар, здесь валлаху субхану ва тааля аалям, что здесь имеется в виду водоем. То есть тек, подробный текст объясняет, что водоем посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Вотталаату филь-джаннати фараайту акфара ахлиха кяда ва кяда. Я посмотрел на рай и увидел, что большинство его обитателей, то есть в хадисе приводится аль-фукара, это бедняки. Вотталаату финнар фараайту кяда ва кяда, то есть пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, посмотрел на ад и увидел большинство обитателей ада женщин. Обратите внимание на наших женщин, Аллаху акбар. Естественно, в хадисе приводится объяснение это. И автор говорит, «Фаман за'ама аннаха лям тухляка, фахуа мукаддибун бил Кур'ан, ва ахадифи Расули Ляхи саллаллаху алейхи». То возомнил себе, что рай и ад не созданы, то этот человек не уверовал в священный Кур'ан и в то, что пришло от посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. «Ва ля ахсабуху би му'мин бил джаннати ваннар». Он говорит, я не думаю, что этот человек вообще верит в рай и в ад, который говорит, что они не созданы. В любом случае, это шубха. Шубхатуль Муатазиля, то есть мы знаем, что Муатазилиты и Джахмиты, Валияду Беля, то есть их мнение, что рай и ад не созданы. Вместе с тем, что мы говорим, основа, что они верили в рай и ад. Ну, Манмата, то есть автор будет упоминать второе, то есть последнее, естественно, мы прокомментируем то, что касается этого вопроса. И толкователь говорит, хафидаху Аллаху Тааля, пусть хранит его Аллах, субханаху тааля, акидат ахли суннати валь джама, аль иман биль джаннати, ва анна манкар, и так далее. То есть акидат ахли сунна, анна л джанната ван нар, махлюкатан, мауджудатан ля тафниян. То есть три качества, что рай и ад созданы, что они существуют и что они будут существовать вечно. Аллах, субханаху тааля, создал их для вечности. И Аллах Субханаху ва Тааля во многих из аятов говорит, «Уиддат лиль мутакин». Рай, «Уиддат», уже Аллах уготовил. «Ад», «Уиддат лиль кафирин», уже Аллах Субханаху ва Тааля уготовил. «Уиддат», уготовил Аллах Субханаху ва Тааля. «Аадда Аллаху лахум джаннат, таджри мин тахтиха л-анхар». Аллах Субханаху ва Тааля для верующих уготовил райские сады, Субханаллах, в которых текут реки. Это. И он говорит, что фанусус фигада катиратун катриятун диляля. Очень много текстов говорит, что значение которых невозможно что понять как-то второстепенно или так далее, называется катриятун диляля. То есть у нас есть катриятун субут, то есть имеет отношение к текстам сунны, к хадитам, достоверное либо нет. Ва катриятун диляля, это что? Что здесь невозможно понять этот текст, кроме как с этой стороны. Его внешнее указание, понятно? Это называется «катриятут диляля». Нет сомнения, что в указании этих текстов на то, что рай и ад уже существуют. И поэтому автор говорит, что из-за множества этих текстов, человек, который отрицает, посмотрите, который, мы говорим, что указывающий только на это, человек, который отрицает это, автор сказал, что это человек неверующий. Опять же, мы говорим, что «аля сабили л'умум», «аля сабили л'умум», то есть мы говорим в общем. Естественно, что ученые, когда мы говорили, которые говорили о джагмитах, что они неверующие, о муатазилитах, что они неверующие, мы говорим, это в общем. Это в общем неопределенная личность. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадите, который упоминает автор, здесь говорит «вадахальту л'джанна», то есть «фараайту фига даран, ау касран». Факульту лимангада, то есть пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, что когда я зашел в рай, саллаллаху алейхи вассалям, увидел дворец, хаср, замок, дворец. Факульту лиман гада. И спросил, чей это дворец. Калю ли Умар бин Хаттаб. Сказали Умар, ради Аллаху. Фарату ан адхуля, фадакарту гиратак. То я хотел зайти в этот дворец, посмотреть, какой же дворец Умара. Но я вспомнил, что твою ревность. Что может быть там женщины. И вспомнил твою ревность. Фабака Умар заплакал. Умар. Вакаля я Расуль Аллах. И Расуль Аллах. Ава алейка югар. То есть я буду ревнивым по отношению к тебе, о посланник Аллаха. Заплакал Умар, ради Аллаху анну. И опять же, субхана, как мы говорим, приводится, что то, что касается Каусара, реки, где мы говорим Лягумизабан, естественно, и Хауд, то есть у Каусар, река Каусар, инна атайнакаль Каусар, река, которая в раю, которую Аллах субханаху тааля, то есть это дар Аллаха субханаху тааля, его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Инна атайнакаль Каусар, и Каусар приводится в двух достоверных сборниках, естественно, и мы говорим, что Каусар, как приводится в достоверных хадисах, лягуми забан, то есть два водостока, это райская река, что? То есть вот эта вода из реки Каусар, это что? Это вода водоема посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Манчари бамину лям ядма, ау лян ядма абадан, кто испил из водоема, уже никогда не почувствует жажду. Понятно, почему? Потому что это вода из райской реки. И как мы говорили, автор говорит, почему, субханаллах, в основном большинство обитателей рая бедняки, естественно, объясняет, что? Объясняет, что в большинстве случаев те, у которых есть имущество и положение, то есть кто припирался с пророком, саллаллаху алейхи. Факаля аль-маля у мин каумихи. Маля — это что, высокие люди, у которых высокое положение? Сейчас они что, если примут ислам, это положение, может быть, потеряют? Понятно? То есть бедняки, поэтому, субханаллах, Аллах, субханаху тааля, говорит: «Вама нарака таба'ака илля ладинахум арадилуна ба'ди ар-раи. Вама нара лякум алина мин фадл, бель надуннукум кадибин». Когда племя Гуда, Ад, говорили, что кто за тобой последовал? Арадилю на самые низкие из нас, то есть бедняки, посмотрите, низкие, презренные. Бадью рай, у которых нет что? Ни мнения, то есть сильного мнения в обществе, ничего. Они последовали за тобой. Понятно? То есть это положение, мы говорим, многие из подвижников, да, были богатые, но большинство, посмотрите, что множество, которые возгордились, Райта ляди ядга анраагу стагна. Видел ли ты, который приступил, возгордился от истины? Анраагу стагна, что он думает, что он не нуждается, самодостаточный. То есть у человека, у которого что-то есть, бедняк, что ему? Он в любой момент не боится потерять ничего, следует. Следовали за пророками большинство следовали бедняки. Естественно, мы говорим, что не имеется в виду, что человек желает, называется аль-факр аль-мутхая валияду биля, то есть бедность, которая что? Которая может привести, то есть, опять же, это порицаемое, то есть, бедность, крайняя бедность. То есть, человек и о религии ни о чем не будет думать. И опять же, то есть, вот это вот богатство человек не мечтает, мы говорим. Не знаешь ты, к чему приведет тебя это что, эти золотые горы. Потому что лучшее что, это что? Аль-кафаф. Аль-кафаф это что? Достаток. У тебя есть достаток, благодари Аллаха субхану ва тааля, и остальное время что? Остальное время используй на изучение религии, на поклонение Аллаху субхану ва тааля. Они накопление, я думаю. Понятно. Это здесь. И то, что касается, опять же, в этом хадисе Актару, Фарайту Актара Ахлиха Ниса, то, что касается женщин, мы знаем, субханаллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Якфурна ля'на ва якфурна л'ашир». Якфурна ля'на, то есть грязные языки постоянно проклинают, либо ругают. Ва якфурна л'ашир. Это что? Неблагодарные своим мужьям. Лоу ахсанта иля ихдагунна дагар. Лоу ахсанта дагар. Сумма раат минка шей анкалят ма раайту минка хайран кат. Если говорит, ты всю жизнь будешь благодетельствовать. И потом одно упущение. Она что говорит? Ма раайту минка хайран кат. Что я вообще от тебя блага никогда не видела. Ва якфурна л'ашир. Это что, неблагодарны своим мужьям? Причина, посмотрите, обращаемся к женщинам, Аллаху Акбар. То есть причина большинству обитателей. Поэтому что, опять же, садака, субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи, в другом хадисе, когда упоминал, что? Я маашра ниса та саддакна фа ини раайтукуна актара аглиннар. Дайте, давайте садака у женщины, если у женщины есть имущество, естественно, из адабов и сунны спросить разрешение мужа. Садака, что тушит, вот садака тут фи ульхаты, а кемают фи ульма унар, тушит грех, как так, как тушит вода огонь. Женщина, посмотрите, то есть одна из основных причин тушит наши грехи, это что? Это садака. И все эти тексты, и текстов очень много, дорогие братья. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы говорили, что когда было затмение, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, инни раайтуль джанна, ва раайтуль, ау, раайтуль джанна, фанавальту минха ункудан. لو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلا أراك اليوم منظرا قط. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, что? Что я видел рай, и говорит, видел там, что гроздь винограда. Говорит, если бы я ее сорвал, то вы бы кушали что до конца своих дней. Пока дунья существует, то люди бы кушали из этого винограда. Говорит, видел ад, субханаллах, ничего скверни я еще не видел в жизни. Марайту мандаран под афда мингу, как пришло в тексте, афда мингу сквернее, чем это. Понятно? Это здесь, братья. То есть хадисов очень-очень много, мы говорим. Очень-очень много хадисов вместе с этим, что автор говорит, некоторые из саляф говорили бифана иннар, что ад не будет существовать вечно. Что милость Аллаха. Некоторые из праведных причастников, но мы говорим, что это противоречит текстам и противоречит подавляющему большинству саляф. И поэтому он говорит, что естественно их выражение праведных предшественников, он говорит, что некоторые из ученых поняли, естественно, Ибн-Уль-Каим объяснял это в некоторых своих работах, как Аль-Манар-Аль-Муниф и в других работах, объяснял, что ад, что пристанище три. Он говорит, это рай, это ад, то есть рай это джанна, второе, что это джаханнам, джаханнаму куфар ва джаханнаму усатиль муминин. То есть третье пристанище это что? Это пристанище для грешников мусульман. И это ученые говорили, что оно не будет существовать. Почему? Потому что в нем, то есть в этом аду не останется никого. То есть в этом огне, которое было уготовлено в алия дубиля, пусть Аллах субхантара убережет нас для грешников мусульман. Понятно? Это, естественно, существовать не будет, потому что нету мудрости, чтобы оно существовало. Естественно, в любом случае, в Аллаху Субхану ва Тааля алям, мы говорим, что акида тахли суннати валь джама, которая утвердилась, и подавляющее большинство ученых и праведных предшественников, что это акида туль мусульман, как мы говорили, что рай, то есть три, мы говорим, что махлюкатан, мауджудатан, лятаф ниян, три качества, рай и ад. На это указывают многие из текстов, и автор говорит здесь, что «Ата ангайра маджзуд» «Рай, ата ангайра маджзуд» «Непрерываемое наслаждение в раю» «Халидина фига абада» Опять же, пришло в текстах по отношению к обитателям рая и обитателям ая, что они будут находиться там вечно. И мы знаем, что смерть будет, что принесена в жертву. «Лябитина фига ахкаба» «Они будут, что пребывать там вечно» Уамагум бихариджина минаннар. Аллах Субхану Ваталя говорит, они не выйдут из огня. То есть указание на то, что вечно неверующие будут в алия дубиля. Кулля махабад зиднагум саира. Каждый раз, как оно будет тухнуть, то мы прибавим ей, что вот этого горения и воспламенения. Аллах пусть Аллах убережет. Если он говорит, что отрицают то, что они сейчас созданы, кто некоторые из, то есть джахмиты, либо и некоторые из муатазритов, абульгудейля, аляв и другие и так далее. Аллаху субханаху ва тааля аля.